Третье путешествие. На пирах и празднествах я стал забывать о прежних невзгодах, но вскоре беззаботная жизнь начала меня утомлять. Я собрал своих товарищей и, запасшись разнообразными товарами, с энтузиазмом отправился в неизведанный путь. Мы посетили множество новых стран и на этот раз вели успешную торговлю повсюду. Но однажды в открытом море нас настигла жестокая буря, продолжавшаяся несколько дней подряд. Наш корабль, изможденный стихией, был вынужден поддаться воле ветра, и мы оказались на берегу незнакомого острова. Капитан знал это место и не желал входить в бухту, но необходимость заставила его остановиться. Когда мы бросили якорь и сложили паруса, он сказал нам: «Этот остров очень опасен, как и соседние с ним. Они населены дикими карликами с рыжей шерстью, злыми и страшными своей многочисленностью. Если вы убьете хотя бы одного из них или лишь покажетесь им, они набросятся на вас, как саранча, и тогда не будет спасения». Слушая эти слова, весь экипаж пришел в смятение, не имея возможности ни покинуть опасное место, ни предпринять какие-либо меры для защиты. Вскоре к нашему великому ужасу предсказание капитана начало сбываться. На берег высыпало несметное количество покрытых рыжей шерстью карликов. На берег высыпало несметное количество покрытых рыжей шерстью карликов размером не более двух пядей. Увидев нас, они бросились в воду и мгновенно окружили наш корабль со всех сторон. Одни цеплялись за борта, другие — за снасти, а некоторые взбирались на палубу с такой быстротой, что, казалось, они скорее летели, чем лезли. При этом невиданные чудовища издавали дикие пронзительные крики и что-то говорили нам, но мы, конечно, не могли понять их язык и стояли молча, с ужасом глядя на это свирепое нашествие. Когда же они начали обрубать якорный канат и разворачивать паруса, ни один из нас не осмелился воспротивиться этому ни словом, ни движением. Между тем карлики овладели нашим кораблем и направили его к ближайшему острову, заставив нас выйти на берег, а сами отплыли обратно. В тяжелых раздумьях мы провели несколько минут на берегу. Затем полные неопределенности начали медленно двигаться вдоль острова, собирая съедобные травы. Каждый из нас при этом думал о том, что, возможно, утоляет свой голод в последний раз. Ведь никто не сомневался в неизбежности гибели. Вскоре мы подошли к огромному зданию с неимоверно высокими распахнутыми воротами из темного дерева. Они оказались незапертыми и открылись при нашем первом прикосновении. Не зная, что ждет нас в этом таинственном месте, и предчувствуя лишь бедственное завершение, мы все же решились войти во внутренний двор, а затем в обширное крытое помещение. Там по одну сторону валялись груды человеческих костей, а по другую — длинные вертела для жарки мяса. Это ужасное зрелище мгновенно прояснило для каждого из нас грозящую участь. Под воздействием страха и внезапного потрясения наши ноги подкосились, и мы безвольно упали на землю, словно пораженные стрелой. Через несколько минут дверь вновь открылась, и в помещение вошел чудовищный гигант высотой с пальму. Он был весь черный, с единственным глазом на лбу, красным и сверкающим, как раскаленный уголь. Острые передние зубы выдавались у него вместе с челюстью, словно у лошади, отвисшая губа лежала на груди, а длинные слоновьи уши свисали по плечам. Ногти на его огромных руках были заострены и загнуты, как ястребиные когти. При виде этого устрашающего существа мы окончательно потеряли разум от ужаса и лишились последнего сознания. Когда же пришли в себя, гигант уже сидел перед нами, кровожадно вглядываясь в нас своим единственным сверкающим глазом. Затем он протянул ко мне руку, поднял меня за загривок и стал поворачивать во все стороны. Видимо, я показался ему слишком худым и тощим, потому что он отбросил меня в сторону и принялся осматривать остальных. Его выбор пал на капитана, самого тучного из нас. Он поднял его дважды своей гигантской рукой, в которой бедняга помещался так же легко, как воробей в руке обычного человека. Затем проткнул его вертелом и стал жарить на огне. После ужина великан лег спать, его храп гремел громче грозы, а мы дрожали от ужаса всю ночь напролет. С первыми лучами солнца великан поднялся и в тот же миг куда-то ушел. Оставшись одни, мы, наконец, дали волю своим скорбным чувствам и громкими воплями излили их наружу. Сознание безысходности угнетало нас так сильно, что мы даже не думали о сопротивлении. Между тем, смерть чудовища должна была бы представиться нам единственным средством спасения. Успокоившись немного, мы все же решились покинуть свое страшное убежище и начали бродить по острову, собирая травы и плоды, чтобы утолить мучивший нас голод. Когда наступила ночь, мы вернулись в замок, тщетно ища другое укрытие. Вскоре за нами явился гигант. Он выбрал еще одного из наших товарищей и, поужинав им, погрузился в крепкий сон. На следующее утро он снова исчез, оставив нас без всякого надзора. Мы уже не обманывались видимой свободой и хорошо знали, что нам не миновать лютой смерти. Эта мысль угнетала нас до такой степени, что некоторые из нас хотели броситься в море, уговаривая других последовать их примеру, считая это менее ужасным, чем быть зажаренными на вертеле. Но один из нас советовал не предаваться отчаянию, а придумать какое-нибудь средство избавиться от людоеда. Тогда, обращаясь к товарищам, я сказал: «Друзья мои, вы, должно быть, заметили большие деревья на берегу моря. Давайте срубим их и сделаем себе плоты. Пусть они пока останутся на берегу, а мы постараемся осуществить эту счастливую мысль сегодня же. Если нам удастся это сделать, мы сможем спокойно ожидать какого-нибудь корабля, который выручил бы нас из этого рокового места. А если не повезет, спустим наши плоты на море и предоставим себя на волю волн. Правда, это будет небезопасно, но что делать? Лучше погибнуть в море, чем в желудке этого чудовища». Мой замысел был единодушно одобрен, и мы немедленно принялись за дело. Заготовив плоты такого размера, чтобы каждый мог вместить по три человека, мы вернулись в прежнее помещение и снова стали свидетелями мучительной смерти одного из наших товарищей. Но на этот раз мы жестоко отомстили чудовищу. Как только раздался его оглушительный храп, я и еще 9 самых ловких и отважных взяли по вертелу, раскалили их до красна и одновременно вонзили в единственный глаз гиганта. Он заревел от боли и вскочил на ноги, начиная ощупывать вокруг, стараясь схватить кого-нибудь своими хищными когтями. Но мы затаились в надежных укрытиях. Около часа он бродил по своему обширному жилищу, обшаривая стены и углы, а затем наткнулся на выходную дверь и, вероятно, потеряв надежду найти нас, вышел наружу. Мы тоже не замедлили выбраться из этого логова и направились к своим плотам. Долго вокруг царило молчание, и, не слыша рев гиганта, мы начали надеяться, что он умер от полученных ран. но при восходе солнца мы снова увидели своего лютого врага. Его вели под руки двое почти таких же громадных великанов, а впереди шли еще другие. В страхе мы бросились к своим плотам и поспешили оттолкнуть их от берега. Однако гиганты, запасившись огромными камнями, вошли по пояс в воду и начали метать их в нас с такой ловкостью и силой, что в одно мгновение разбили и потопили как плоты, так и людей, спасавшихся на них. Уцелел только я с двумя своими товарищами. Благодаря тому, что нам удалось отогнать свой плот на такое расстояние, куда камни гигантов уже не могли достигать. Усердно работая веслами, мы, наконец, вышли в открытое море. Здесь мы оказались во власти ветров и волн, каждый миг ожидая своей гибели. Так продолжалось целые сутки между жизнью и смертью, пока ветер не занес нас к какому-то острову, где росли вкусные фрукты, и, утолив голод, прилегли отдохнуть на берегу. Вдруг из ниоткуда появилась змея необыкновенных размеров. Не успели мы вскрикнуть и подняться на ноги, как она обвилась вокруг одного из моих товарищей. Несколько раз ударила его о землю и, лишив жизни, начала затягивать в свою широкую пасть. К этому времени мы с моим другом уже бежали, спасая свои жизни, в поисках места, где мы могли бы укрыться от этого нового ужаса. «О, Господи!» — воскликнул я. «Как недавно мы радовались своему избавлению от когтей людоеда! И вот уже новая напасть!» «Будет ли предел нашим страданиям?» По дороге мы заметили огромное высокое дерево и забрались на него. Тревога не покидала нас, и вскоре она оказалась не напрасной. Под нами раздалось зловещее шипение змеи. Она приблизилась к стволу дерева, обвела его хвостом и, подняв голову, схватила моего последнего товарища. Объятый ужасом, я постепенно взобрался на самую вершину и, затаив дыхание, оставался там до утра. Но даже с рассветом, когда я мог уже безопасно спуститься на землю, спокойствие не вернулось ко мне. Я был охвачен страхом, что в следующую ночь меня может постигнуть та же ужасная участь. Эта мысль была столь мучительна, что у меня возникало желание броситься в море. Однако неугасимая жажда жизни и желание продлить ее побороли во мне отчаяние, и я спустился вниз. То же чувство самосохранения побудило меня искать средства для своей защиты. Я собрал сухие ветви колючих растений, связал их в прочные пучки и обложил ими дерево, создав нечто вроде высокого вала. А сам укрылся на вершине за этим надежным укрытием. Как только на землю опустилась ночь, змея, словно хищная кошка, не замедлила подползти ко мне и начала извиваться вокруг, как будто искала способ схватить свою жертву в укромном уголке. Она кружила вокруг меня всю ночь, оставив лишь с первыми лучами солнца. Что я пережил в эти мучительные минуты, невозможно выразить словами. Достаточно сказать, что мои страдания превзошли все границы. Сойдя с дерева, я как безумный бросился к морю с твердым намерением покончить с этой невыносимой жизнью раз и навсегда. Но судьба, наконец, смилостивилась надо мной. В тот момент, когда я уже был готов прыгнуть в воду, вдали показался корабль. Он приближался, становясь все более различимым, и вскоре я мог разглядеть людей на его борту. Радостный крик вырвался у меня из груди. Я сорвал свою челму и стал махать ею в воздухе, чтобы привлечь внимание. На корабле действительно заметили меня. Я увидел, как от него отделилась шлюпка и направилась в мою сторону. Эта мгновенная радость вознаградила меня за все испытанные муки. Когда я поднялся на борт и рассказал свою историю, экипаж угостил меня самой лучшей едой, какую только можно было найти на корабле. А капитан, увидев, что я в лохмотьях, великодушно подарил мне одну из своих курток. Я находился на корабле уже довольно долго, когда мы, наконец, пришвартовались к одному из островов, где купцы начали выгружать свои товары для обмена. В этот момент капитан, обращаясь ко мне, сказал: «У меня есть товары одного несчастного купца, который погиб, и мне хотелось бы продать их, чтобы вырученные деньги в будущем передать его наследникам, если они найдутся. Вот его имущество», — продолжал он, указывая на тюки, уже выложенные на палубу. «Я прошу тебя заняться их распродажей, разумеется, за определенное вознаграждение». Я поблагодарил его за доверие и за возможность быть полезным на корабле. Тем временем на палубе происходило наложение клейм на тюки с указанием имен владельцев. Один из людей, занимающийся этим делом, подошел к тюкам, предложенным мне для продажи, и спросил капитана, какое имя следует указать на товарах. «Пиши! Синдбад-мореплаватель», — ответил капитан. Я изумленно взглянул на него, услышав свое имя. Пристально всматриваясь в его лицо, я вспомнил знакомые черты того самого капитана, который оставил меня на необитаемом острове во время моего второго плавания, когда я уснул на берегу ручья. С первого раза я не узнал его, так как он сильно изменился с тех пор. А он, вероятно, считая меня безнадежно погибшим, не мог меня узнать. «Капитан!» — обратился я к нему. «Ты говоришь, что владелец этих товаров Синдбад?» «Да, именно так его звали. Он родом из Багдада и сел на мой корабль в Балсоре. Я до сих пор не могу простить себе свою оплошность по отношению к нему. Видишь ли, в то время мы пришвартовались к одному острову для пополнения запасов. Синдбад высадился на берег вместе с другими, и когда все вернулись, я не заметил его отсутствия и, воспользовавшись попутным ветром, поспешил сняться с якоря. Мы поняли, что его не хватает лишь спустя более часа. А ветер дул с острова так сильно, что вернуться назад оказалось невозможным». «Так ты считаешь его погибшим?» — спросил я. «К сожалению, да». «А посмотри-ка повнимательнее, не узнаешь ли ты во мне этого Синдбада?» Теперь настала его очередь удивляться. Он долго и внимательно смотрел на меня, а затем сказал: «Да, кажется. Но скажи, ради бога, как же ты смог выбраться с необитаемого острова?» Тогда я подробно рассказал ему о своих приключениях. Капитан слушал с серьезным вниманием и, убедившись в правдивости моих слов, воскликнул, обнимая меня: «Благодарю Бога, снявшего с моей души мучительную тяжесть! Я вдвойне радуюсь твоему спасению, так прими же от меня свое имущество. Вот товары, а вот и деньги, что я успел уже выручить». С своей стороны я горячо выразил ему свою благодарность и простил от всего сердца невольные страдания, причиненные мне. Далее все сложилось удачно. Мы долго занимались выгодной торговлей и, в конце концов, прибыли в Балсору. Вернувшись домой, я раздал много денег бедным и купил много земли в дополнение к тому, чем уже владел. И так закончилось мое третье путешествие.